Глава вторая. Суровые будни гламурного котика. Жил-был заяц. Порой он хорохорился и мечтал победить льва. Вы только посмотрите на эту тупую гривастую скотину. Если бы он не был так велик, я бы раздавил его одной лапой, говорил он зайчихам. Зайчихи слушали невнимательно, у них были свои заботы. Однажды ночью заяц отправился к людям воровать с грядок капусту, и вдруг... Да, это была новенькая боевая граната. Она лежала в колее от автомобильного колеса. «Вот она сила! Я убью льва и сам стану царем зверей!» — размечтался заяц. Заяц поднял гранату и отправился искать льва. Льва найти было легко, если ищешь по костям. Лев лежал в тени и был не в духе. Он недавно проглотил целиком антилопу, и ее рога кололи ему желудок. Да и вообще лев был уже стар и надоел сам себе. «Я убью тебя и стану царем зверей!» — слегка заикаясь, крикнул заяц. Лев приоткрыл один глаз. «Валяй!» — сказал он. Заяц стал дергать чеку. «Что, лапки слабые? Попробуй иначе!» — посоветовал лев. «Прижми ее грудью! Возьми кольцо в зубы!» Заяц, трусливо косясь на льва, так и сделал. «Но подумай вот о чем, заяц!» — продолжал лев. «Если граната взорвется, погибну не только я. Готов ли ты умереть вместе со мной? Смерть так черна, смерть так страшна!» Заяц представил себе смерть. «Не будет ни зайчих, ни моркови, ничего не будет!» Зайцу стало так жутко, что граната сама собой вывалилась из его лапок. Лев, скучая, зевнул, и на миг стала видна антилопа, лежавшая у льва в желудке. «Не тот силен, у кого есть граната, а кто готов умереть», — сказала антилопа. Она потому и оказалась в брюхе, что всегда выкладывала общеизвестные чемоданы, вместо того, чтобы смотреть по сторонам. Басня про зайца. Темное и мрачное утро, хотя и не раннее, часов около 11. В щели с улицы ползет сырость. Мрак, как всегда, слишком занят, чтобы заморачиваться такими мелочами, как плохо подогнанные окна. Угрюмо косясь на руну выпотрошенного шкалера, Мев сидит в кресле, закутавшись в плед. Сбоку кресла на полу стопкой громоздятся книги. Дойдя до конца страницы, Мев пробегает ее глазами еще дважды, и лишь убедившись, что все понял, переворачивает. И всякий раз внутри у него на мгновение все замирает. Вчера он уже поплатился за невнимательность. Пропустил строчки в начале страницы и, попытавшись перейти к следующей главе, 5 минут катался по полу со страшной резью в желудке. Ему казалось, что в его живот пробрался суслик и деловито устраивает там норку. Лишь когда прибежала Дав и коснулась его лба рукой, боль утихла, но Меф еще долго лежал на полу, приходя в чувство. После Меф раз 10 прочитал 2 пропущенные строки, пытаясь понять, за что он был наказан. Строчки были такие. В крайностях нет середины. Мрак должен быть мраком, свет — свет. Ну и что? Это и так очевидно. Меф даже обиделся. Вот она. Забуду Легула. Не хочешь слушать лекции? Не надо. Экзаменов и сессий тоже не надо. Просто почитай книжечку, если будет время. Система столь же добровольная, сколь и принудительная. Пока Мев с тоской забивал голову тяготящими его знаниями, внизу, в приемной, кипела жизнь. К Мефу заглянул чемоданов, деловитый, как навозный жук. Он долго смотрел на Буслаева, стоя в дверях, затем спросил: «Мев, а Мев, ты никогда не задумывался, какие у крысы шансы спастись с тонущего корабля?» «Не. А я сам не знаю почему, но иногда прикидываю. Вплавь – бесполезно. Залезть в шлюпку – заметят и вышвырнут». «Ну и что в результате ты придумал?» – спросил Мев. «Прыгнуть в бочку с овсянкой и хорошо загерметизироваться. Как тебе такая мысль? Вроде как отсидеться в бункере, а?» «Да ну. В бочке не отсидишься. Жрачка закончится и кирдык. Крысы должны вычерпывать из трюма воду вместе с матросами. Это единственный выход, не отрываясь от книги, сказал Мев. Он умел быстро просчитывать варианты. Чемоданов так не считал, однако тема себя уже явно исчерпала. «А, ну разве только так?» – протянул он и снова мучительно задумался о чем-то. Как оказалось, уже не о крысах. «Кстати, знаешь, как сделать военное мыло?» – спросил Петруччо 5 минут спустя. «Ну и как?» «Надо утопить дохлого ежика в каустике», – произнес Чемоданов с видом человека, доверяющего сокровенную тайну. «А что такое каустик?» «Вот это я и собираюсь выяснить», — сказал Чемоданов и ушел. Меф проводил Чемоданова рассеянным взглядом. Чемоданов, как личность въедливая и склонная к бюрократии, хорошо прижился в резиденции мрака. Даже Тухламон его по-своему уважал. Петруччо вполне способен был выдать нечто в духе. «Это что такое?» «Лопата». «Сам вижу, что лопата. А где инструкция по эксплуатации?» Следом за Чемодановым удалился неразлучный с ним Зудука. Вид у Зудуки был такой смиренный, что после его ухода Меф не слишком удивился, обнаружив, что он ухитрился поджечь обои и нацарапал после имени Мефодия 3 из 4 букв известного слова. 4-я буква пока отсутствовала, но Меф знал, что Зудука обязательно вернется, чтобы ее дописать. Он не любил незавершенных дел. «Приличные люди на заборах не читают, приличные люди на заборах пишут». Чемоданов был ходячей иллюстрацией этого тезиса. Для того, чтобы сделать возвращение Зудуки запоминающимся, Меф усилием мысли перенес из ближайшего гипермаркета крысоловку. В последнее время телепортации удавались ему все лучше. Не считая, правда, случая, когда, выполняя просьбу Чемоданова раздобыть где-нибудь соломинку, чтобы поковырять в ухе, Меф случайно перенес в резиденцию столб с болтающимися проводами. Меф не виноват, что, представляя поле, он невольно представил и дачный поселок Мухино, где они с Зазо как-то провели лето с одним из очередных папов, а раз представил поселок, то представил и ведущую к нему линию электропередачи. Наконец, сегодняшней нормой занятий было покончено. Руна выпотрошенного шкалера на переплете временно погасла. Меф встал и без особого желания подошел к турнику. Гордость дикаря, собственноручно вбитая в стену длинная труба. Подтянулся вначале 15, затем 12 и 3 раза по 8 раз. Закончив подтягиваться, он простоял требуемое количество времени на кулаках и удовлетворенно поставил себе в тетради плюс. Он хотел уже закрыть тетрадь, когда у него внезапно появилось желание сделать одну запись. Вспомнив, что сегодня 30 января, Меф быстро записал в тетради 30 я. Это могло означать как и 30 я, так и 30 января. Однако в данном случае смысл был очевиден. Кстати, если уж начались всяческие отступления, дневник ведет не один Меф. Свой дневник есть и у Дафны. Это записная книжка, которая при необходимости извлекается из кармана рюкзачка, где в остальное время находится постоянно. Тухламону, еже с ним, в записную книжечку лучше не заглядывать. Один суккуб, наглый и любопытный, как все суккубы, все же сунулся и теперь, говорят, уже на пути к выздоровлению. К концу года вновь научится говорить, а еще через год читать, при условии, что по картинкам можно будет догадываться, где слон, а где собачка. Дневник Дав состоит в основном из существительных. Это насущные и часто скучные дела, которые нужно сделать, список предстоящих покупок и так далее. Когда дела сделаны, они без сожаления вычеркиваются из списка. А вот и сама запись, сделанная Курента Калама. Как исключение, в ней довольно много глаголов. Ради интереса сравним записи в тетрадях Мефа и Дафны. Причем любопытнее будет взять какой-нибудь один, пусть даже осенний день. Итак, дневник Даф. 5 октября. Зубная паста, шампунь. Ради прикола самоучитель игры на поперечной флейте. Зачеркнуто. Комп для депрс. Нарисован котик и виселица. Видимо, кот окончательно утомил Дав своей привычкой сдирать комбинезоны. Старая школа М. Совсем запуталась. Любовь — это волны. Нахлынула, отхлынула. Но даже когда волн нет и море спокойно, близкое присутствие океана ощущается. И вообще, недавно Улита хорошо сказала, что любовь начинается не с размышлений, подходит тебе человек или нет, а с чужих грязных брюк, которые ты начинаешь зачем-то стирать в своей новенькой машинке. Est molles flamma medullas intere, et tacitum vivit sub pectore vulnus. Тонкий пламень снедает самые кости и живет под грудью тайная рана. Латинский. Вергилий. Энеида. Зы. Я в панике. За осень я выросла на 2 сантиметра. Раньше мне для этого потребовалось бы зачеркнуто много-много раз. А вот дневник Мефа. Тетрадь большого формата с пружинным переплетом. Меф ценит только такие тетради. Все остальное, по его мнению, издевательство. Итак, запись.